Тем временем надвигалось нечто огромное. Легкий пар, тонкий, как дыхание, расстилался по пустыне. Резкий и как бы дрожащий свет отдалял в глубину неба и, проникая в предметы, делал расстояние неопределенным. Огромная равнина расстилалась со всех сторон в бесконечную даль. Едва заметные колебания почвы продолжались до самого горизонта, замкнутого широкой синей чертой. Все знали, что там море. Оба войска, выйдя из палаток, устремили взоры вдаль. Осаждавшие Утику теснились на валах, чтобы лучше видеть. Наконец, они стали различать несколько поперечных полос, усеянных ровными точками. Полосы постепенно уплотнялись, увеличивались. Покачивались черные возвышения, и вдруг показались как бы четырехугольные кустарники. То были слоны и пики. Поднялся общий крик. «Карфагенине!» Без сигнала, не дожидаясь команды, солдаты из Утики и стоявшие у моста бросились бежать, чтобы вместе напасть на Гамилькара. Услышав это имя, Спенди затрепетал. Он повторял, задыхаясь: «Гамилькар, Гамилькар!» Амато был далеко. Что делать? Бежать совершенно невозможно. Неожиданность нападения, ужас перед суфетом и в особенности необходимость немедленно принять решение потрясали его. Он уже видел себя пронзенным тысячью мечей, обезглавленным, мертвым. Но его звали, 30 000 солдат готовы были следовать за ним. Его обуяло бешенство против самого себя. Чтобы скрыть свою бледность, он вымазал щеки румянами, потом застегнул кнемиды, панцирь, выпил залпом чашу чистого вина и побежал за своим войском, которое спешило к осаждавшим Утику. Оба войска соединились так быстро, что суфет не успел выстроить своих солдат в боевом порядке. Он постепенно замедлял движение. Слоны остановились. Они качали тяжелыми головами, на которых были пучки страусовых перьев, и ударяли хоботом по плечам. В глубине пространств, разделявших слонов, виднелись когорты велетов, а дальше — большие шлемы клинобариев, железные наконечники копий, сверкавшие на солнце панцири, развивавшиеся перья и знамена. Карфагенское войско, состоявшее из 11 396 человек, казалось, едва вмещало их в себе, так как оно образовало длинный, узкий с боков, сильно сжатый прямоугольник. При виде их слабости варваров охватила безудержная радость. Гамилькара не было видно. Уж не остался ли он позади? Да и не все ли равно? Презрение, которое они чувствовали к этим купцам, поднимало их дух. Прежде чем Спенди скомандовал, они сами поняли маневр и поспешили его выполнить. Они развернулись большой прямой линией, вытянувшейся далеко за фланги карфагенского войска, чтобы окружить его со всех сторон. Но когда они подошли к карфагенинам на расстоянии 300 шагов, слоны, вместо того, чтобы идти вперед, повернули назад. Потом вдруг клинобарии, переменив фронт, последовали за слонами. Наемники еще больше удивились, когда увидели, что вслед за ними побежали все стрелки. «Значит, карфагенине боятся и бегут». Страшное гиканье поднялось в войсках варваров, и, сидя на драмадере, Спенди воскликнул: «Я так и знал! Вперед! Вперед!» Сразу полетели дротики, стрелы, камни из прощей. Слоны, которым стрелы вонзались в крупы, поскакали вперед. Их окружила густая пыль, и они скрылись из виду, как тени в облаке. Между тем в отдалении раздался громкий топот шагов, заглушаемый резкими звуками труб, неистово оглашавшими воздух. Пространство, которое расстилалось перед варварами, наполненное вихрем пыли и смутным гулом, привлекало как бездна. Некоторые бросились туда. Показались несколько когорт пехоты. Они сомкнулись, в то же время прибежала пехота и примчалась галопом конница. Гамилькар приказал фаланге разбить свои части, а слонам, легкой пехоте и коннице – пройти через образовавшиеся промежутки и быстро двинуться на фланги. Он так верно рассчитал пространство, отделявшее его от варваров, что когда последние надвинулись на него, все карфагенское войско составляло большую прямую линию. Посредине щетинилась фаланга, состоявшая из синтагм, или правильных четырехугольников по 16 человек с каждой стороны. Начальники всех шеренг виднелись между неровно торчавшими длинными железными остриями, потому что 6 первых рядов скрещивали копья, держа их за середину, а 10 следующих рядов опирались ими на плечи своих соратников, которые шли впереди. Лица исчезали наполовину под забралами шлемов, бронзовые кнемиды покрывали правые ноги. Широкие цилиндрические щиты спускались до колен. Эта страшная четырехугольная громада двигалась как один человек, казалась живой как зверь и действовала как машина. Две когорты слонов правильно окаймляли четырехугольник. Вздрагивая, они сбрасывали с себя осколки стрел, приставшие к их черной коже. Индусы, сидя на холках слонов, среди пучков белых перьев, сдерживали их крючком багра, в то время как в башнях солдаты, укрытые до плеч, спускали с больших, туго натянутых луков железные стержни, обмотанные зажженной паклей. Направо и налево от слонов неслись пращники с одной пращой у бедер, другой на голове, а третий в правой руке. Клинобарии, каждый в сопровождении негра, держал копья вытянутыми, положив их между ушами лошадей, покрытых золотом, как и они сами. Далее шли на некотором расстоянии один от другого солдаты, легко вооруженные, со щитами из рысьих шкур. Из-за щитов высовывались острия метательных копий, которые они держали в левой руке. Тарентинцы, ведущие каждый по две лошади, замыкали с двух концов эту стену солдат. Армия варваров, в противоположность карфагенской, не могла сохранить правильный строй. На чрезмерно длинной прямой линии образовались волнообразные выемки и пустые промежутки. Все задыхались от быстрого бега. Фаланга грузно двинулась, ударив всеми копьями. Под этим страшным напором слишком тонкая линия наемников вскоре дрогнула посредине. Тогда карфагенские фланги развернулись, чтобы охватить их. За ними последовали слоны. Ударяя копьями в кость, фаланга разрезала войско варваров. Два огромных обрубка пришли в смятение. Фланги, действуя прощами и стрелами, гнали их в сторону фалангитов. Чтобы их отбить, нужна была конница, а от нее осталось только 100 нумидийцев, которые бросились против правого эскадрона клинобариев. Все другие оказались запертыми и не могли вырваться. Опасность стала неминуемой, и необходимо было немедленно принять решение. Спендий отдал приказ напасть на фалангу одновременно с двух флангов, чтобы пройти через все насквозь. Но самые узкие ряды, проскользнув под самыми длинными, вернулись на свое прежнее место, и фаланга повернулась к варварам, такая же страшная с боков, как была перед тем с фронта.